здравствуй, новый гость. Тебя не звали, здравствуй, старый друг. Тебя так ждали. Кто-то не стерпел открытые краны. Я рад ощущать, ты пахнешь сталью. Отражения мне шлют сигналы. Я не огорчен, что нас не стало. Зло кричал прогноз, а я не слышал твой шальной психоз. Не сдержат крыши, рассыпаются под кожей ноты. В ритме самбо наши камелоты. Дети океанов, самолеты.